Джулия доложила о визитере, на что хозяйка отреагировала довольно странно. «Быстро дай мне косметичку! О, шевелись же, не стой здесь, как чучело!» И в следующее мгновение на глазах Джулии появилась новая Бланш. Живая, молодая, возбужденная. Впрочем, она была ей еще более ненавистна, чем та жестокая, ликующая садистка. Пока Бланш трудилась над своим лицом с профессиональной ловкостью, Джулия металась по комнате, пытаясь навести в ней порядок. «Спрысни вокруг духами», — командовала Бланш, нанося краску на бледные щеки. «Я уверена, здесь воняет». Отложив пудреницу, она проглотила бренди и убрала бокал в шкаф. «Открой окно. Торопись, Джулия! Копаешься, словно у тебя сломана спина!» Пунцовая, задыхающаяся Джулия сделала все, что ей велели. Потом вышла в ванную комнату, чтобы бросить там скомканные полотенца. А когда вернулась, Бланш уже лежала на кровати, заложив нежные руки за голову. Картина непреодолимого соблазна. «А эта чертова кукла умеет краситься!» — с завистью подумала Джулия, уставившись на результаты волшебного превращения бледной алкоголички в хрупкое, красивое создание, позировавшее теперь перед ней. «Пусть войдет», — произнесла Бланш язвительным тоном. «И перестань на меня пялиться». Джулия нашла Бентона в зале. Он курил и ходил взад-вперед со скучающим выражением на тонком лице. «Она готова?» — недовольно спросил он, когда Джулия вошла. «Вы задержались». «Проходите сюда, пожалуйста», — проговорила Джулия и прошла вперед с неловким чувством, поскольку он явно мысленно ее раздевал. Когда она остановилась перед дверью Бланш, его рука оказалась на ее бедре, а потом, словно паук, пробежала по ее телу. Вздрогнув, она обернулась. Бентон неохотно убрал ладонь, посмотрел ей в глаза бледным взглядом и вошел в комнату Бланш. «А, Бланш!» — произнес он тонким голосочком. «Мило выглядишь, хотя еще так рано». Он притворил дверь, но не закрыл ее. И Джулия услышала. «У меня новости. Ховард не вернется до понедельника». Он телеграфировал. «У нас будет целый уикенд». Джулия быстро отошла. «О, вот эта пара!» — подумала она, словно созданы друг для друга. «Господи, неужели Бланш уберется отсюда на все выходные?» Она немедленно подумала о Гарри. Ее сердце забилось от возбуждения. «Вернется ли он из Манчестера до завтра?» «Нет, пока еще рано что-либо планировать. Бланш может не уехать, Гарри не вернется, а ей предстоит длинный одинокий уикенд». Через некоторое время Бентон вышел из комнаты Бланш. Находясь на кухне, Джулия услышала, как он прошел по коридору, остановился, затем пошел дальше. Войдя на кухню, он аккуратно закрыл дверь. Джулия прислонилась к столу и посмотрела на него. «Вы что-то хотели?» — холодно спросила она. «Хотел?» — повторил он, поднимая бледные брови. «Да, кое-что. Я хотел поговорить с вами». Она выжидала, настроенная враждебно и нервно. Рассматривая ее вблизи, Бентон вынул бумажник, залез в него брезгливыми пальцами и выудил пятифунтовую бумажку. «Да», — сказал он, скатывая купюру в тонкую трубочку. «Кое-что». Он щелкнул по ней пальцами и состроил гримасу. «Вы личная горничная миссис Уэсли. Можете слышать и видеть все, что вас не касается. Личная горничная не любит рассказывать сказки. Вы понимаете?» Джулия покраснела. «Я не собираюсь выслушивать это от вас или от кого бы то ни было еще», — выпалила она. Его бледные брови снова приподнялись. «Пожалуйста, не сердитесь. Миссис Уэсли может быть очень сложна. Редкая горничная задерживается у нее дольше недели. Это смущает меня. Настало время, как я понимаю, установить деловые отношения с ее горничной, с вами. «Вы следите за моими словами».